Свет внутри камеры. Понравилось ему и другое изобретение Леонардо — камера обскура, когда на листе белой бумаги явилась живая картина, где можно было отчетливо видеть, как вертятся колеса мельницы, стая галок кружится над церковью, серый ослик дровосека Пеппо, навьюченный хворостом, перебирает ногами по грязной дороге, и верхушки тополей склоняются под ветром. Франческо не выдержал, захлопал в ладоши от восторга. Дмитрий Мережковский. «Воскресшие боги». Леонардо да Винчи. Хатунцев давно увлекался фотографией. Еще с тех пор, когда проявлять пленки и печатать снимки нужно было дома. В наследство от отца ему достались черные банки для проявки с крутящейся серединой, кюветы разных размеров, градусники для выдерживания точной температуры при цветной печати и гигантский увеличитель, похожий на гиперболоид инженера Гарина, если бы инженеры его творения существовали в реальности. У отца было много фотоаппаратов, одних зенитов несколько. Киев, какие-то древние широкопленочные уродцы, совсем ветхие аппараты, что снимали на фотопластинке. Фотографии отец действительно печатал дома, в ванной, конечно. Так тогда делали все, хотя, наверное, кто-то печатал и в занавешенной кухне. Однажды Хатунцев стал копаться в отцовских снимках, что валом лежали в старых чемоданах, и расстроился. Отец снимал очень технично, а сыну было неинтересно смотреть на результат. Хатунцев нашел несколько сот снимков маленького мальчика, а занимали его только те, в которых присутствовала какая-то деталь времени. Например, педальная машинка «Кабриолет». Или же сценка, как дедушка протягивает внуку рюмочку водки и огурчик, сурово смотрит на деда бабушка, мать смеется на заднем плане, а мальчик, недоумевая, смотрит на них, запертый в высоком детском стульчике для еды. «Таких стульчиков уж нет», — понимал Хатунцев. «Но есть навсегда остальное. Красная площадь, Дворцовая площадь и Мавзолей. Миллионы туристов это давно сфотографировали». А отец тогда старался, приходил, видать, ранним утром, чтобы никто не попал в кадр. Уже тогда профессиональные фотографы все это сняли, а потом напечатали в альбомах. Много лет назад, когда отец снимал ангела наверху колонны, альбомы с их высокой духовностью оставались дефицитом, и он снимал дефицитные виды, а ночью печатал их в ванной. А теперь... Сын, стоя над грудами медных всадников и мавзолеев, как-то затосковал. Все было напрасно. Даже застольные фотографии Хатунцев любил больше. На них можно было рассмотреть, что люди ели и пили. Пережившие голод, они хвастались изобилием на скатерти. На некоторых снимках был еще баянист. Потом он исчез. Смыло его проявителем-закрепителем. Вместо него появился человек с гитарой. Патефон пропал. В 60-е еще были патефоны. Помаячил этот хитрый агрегат на заднем плане, да и исчез. Все остальное навевало грусть. Потому что была эта выдуманная духовность, адский труд по проявке и печати. И рождал этот труд такие фотографии, что печатали раньше в журнале «Здоровье». Мать вела мальчика по полю, конечно, снято в контражуре, или играл выцветшими красками сквозь ветки деревьев карельский закат. А Хатунцев хотел свои машинки, игрушечный автомат, который дед его переделал так, что черный монстр при стрельбе мигал лампочкой. Но духовность из журнала «Советское фото» съела и автоматы машинки. А если же это съела духовность из чешской фотографии, так еще хуже. С чешской фотографией совершенно невозможно бороться. Чуть что и тебя спросят, ты что, против пражской весны? Отец Хатунцева действительно выписывал чешский журнал по фотографии. Этот чешский журнал был большой, необычного формата и похож на настоящий альбом. Удивительно, что он был на русском языке. Там, кажется, еще были голые женщины. И вот Хатунцев возвращался к вопросу, который мучил его давно. Что остается от фотографа? Фотографии на фоне Эйфелевой башни, которые делают туристы, по качеству куда лучше тех отцовских. Только его нет на них. А с тех пор человечество научилось снимать себя со своей же руки. Хатунцев смотрел на самого себя в кроватке, коляске и на выпасе среди трав и печалился. Неужто это вместо меня? И вместо отца? Ну, наверное, вместо. Он перестал с тех пор фотографироваться. Теперь его фотографии были только на черном фоне, где белые разводы суставов и прочие пятна смотреть на просвет. Сутки Хатунцева именно тогда стали делиться на светлую часть, когда можно было жать на кнопку фотоаппарата, и темноту в ванной комнаты. И эту тьму, красный свет и медленно проявляющиеся на листе униброма детали, он любил больше, чем сам процесс съемки. Это было похоже на то, с каким чувством охотник подходит к капкану. Кто там, как там. Но потом пришла эпоха цифрового фото, и увеличитель переехал в дальний угол мастерской. Прошло много лет, но время от времени Хатунцеву снилось, как он заходит в свою крошечную ванную, где на досках, перекинутых через ванну, уже стоит увеличитель, красный фонарь и расставлены кюветы. Наконец он берет пинцет и в этот момент вспоминает, что забыл обмотать огромный выключатель, что торчал на стене снаружи специальной тряпкой, чтобы домашние случайно не включили свет. И тут он просыпается и еще долго слышит раздающиеся из сна приближающиеся шаги жены по коридору. Жена была под рукой, вот она, сопела рядом, и он, успокаиваясь, долго смотрел в ее усталое лицо. Жена Хатунцева любила и терпела его занятия. И то, когда он химичил в ванной комнате, и в нынешние времена, когда он снял мастерскую и принялся водить туда красавец для съемки, жена знала, что Хатунцев ей не изменяет, а больше печалилась о том, что, утомившись, он засыпает прямо в мастерской, одинокий и потерявшийся на большой кровати в дальнем углу. Впрочем, ему очень быстро прискучили модели, и Хатунцев полюбил пейзажную съемку и работу в толпе. Люди нравились ему только когда были запечатлены, уже не на пленке, а на кремниевой матрице камеры. Детей у них не было, оттого жизнь катилась к старости полная достатка, без обычных для людей их возраста трат. Объективы кормили хорошо, и Хатунцев имел постоянную клиентуру. Имя его обросло профессиональной славой, не громкой, но прочной. Он работал, ездил по разным странам, спокойно, без ажиотажа, почти ничего не привозя из этих странствий, кроме разве что бутылок, купленных в далеких аэропортах. Хатунцев любил их за форму, а не за содержание, и покупал чаще всего те, что были необычны, попузатее и покривее. Несколько раз он ездил на войну, и работа фотографов на войне удивила его. Он удивился тому, что война может идти в одном квартале города, а в другом играют дети, а подслеповатые старухи греются на солнце. Он удивился тому, как побежденные могут любить победителей, даже перед гибелью от их рук. Не удивился он только мертвым. Мертвые были точно такими, какими он их ожидал увидеть. Он работал вместе с двумя другими фотографами, и не сказать, что они сильно рисковали, нет. Но все же его товарищи были готовы ко всякому. Один из них, его соотечественник, служил в таинственной организации с простым названием и фотографировал все как есть. Он был хороший профессионал, и снимки его были простые и страшны, как всякое донесение. А вот американка, с которой они делили воду и консервы, делала все по-другому. Она перекладывала мертвецов иначе, распахивала им руки или соединяла их попарно. Фотографии ее были высоким искусством, не сходили с обложек и заставляли плакать. Соотечественник же снимал для начальства так, чтобы оно видело обстоятельства. Хатунцев знал, что многие люди фотографируют чужие свадьбы. Среди них даже встречаются таджикские дворники, делающие это с помощью мобильных телефонов. Много непрофессиональных фотографов снимают мир. Но фотографы на свадьбах — особая статья. Его издавна занимало, почему именно свадебные фотографы так выделяются на этом фоне. Хатунцеву, впрочем, рассказывали одну историю. Когда окончилась горячая фаза войны в Ираке, оказалось, что за предыдущие годы случилось перепроизводство военных фотографов. Профессия эта была хоть и опасной, но хорошо оплачиваемой. Вот они и расплодились. Наконец, эти фотографы вернулись в Америку и мгновенно загнали в угол обычных свадебных фотографов. Те были ленивы и неповоротливы. А вот стрингеры, привыкшие снимать под огнем, ловить момент, оказались лучше прежних свадебных во много раз. Они снимали тот момент, когда дядя Джон норовит упасть в бассейн, но еще не упал, и как тетя Пегги обляпалась тортом, а не скучные коллективные снимки. Реальность стала вмиг динамичной, как на войне. Потом Хатунцев не раз возвращался к этому столкновению фотографии с реальностью. Он хорошо понимал, отчего среди фотографов на войне действовал негласный запрет на снимки плачущих детей. Когда плачет ребенок, виноват всегда противник, даже если ребенка побил старший брат. Впрочем, все, конечно, снимали плачущих детей. Хатунцев время от времени задумывался, что происходит с реальностью, когда она попадает в объектив, проходит через систему линз и, наконец, распадается на пиксели кремниевой пластинки где-то внутри. Вот был свет. И вдруг со щелчком и шорохом он уловлен в эту камеру, будто в тюремную, и теперь сидит и ворочается в темноте. Давным-давно они с женой затеяли строить дачу, но строительство как-то застопорилось, потому что занималась им только жена. И вот как-то, проведя дня три в мастерской, без тоски по пустой квартире, Хатунцев встретил по дороге домой старого приятеля, физика из оптического института. Было время, когда они вели пьяные беседы о тайнах мироздания, ну и о фотографии, конечно. Последний раз они виделись на выставке «Русский модерн» с картинами символистов, киотами и резным буфетом. Все это происходило в огромном здании, похожем на плоскую пачку иностранных сигарет. По выставке ходили посетители будничного дня. Мать с чрезмерно развитым сыном лет 8, он длинно стрижен, и мусолит в руках тетрадку для записей. Ребята в свитерах, богемные тетки и архитектурные студенты. Девушка в пончо с распущенными волосами и прокуренными пальцами. Совокупление ее со спутником казалось вписанным в расписание занятий. Говорила она, остановившись перед какой-то акварелью, так. «А вот формы-то нету. Пятен накидала, вот формы-то нету. А ничего, парниша интересный, может научиться». И вот тогда, у старых фотографий в новых рамках, он и столкнулся с приятелем-оптиком. Хатунцев почему-то это все очень хорошо помнил, хотя прошло много лет. Ну и фотографии там были разные. Купцы и офицеры там были, офицеры с семьями, или не офицеры, просто люди в мундирах. В мундирах Хатунцев не понимал. Физик-оптик оказался по-прежнему говорлив. Говорил он все о том же, о том, что люди — только отражение чего-то иного. Не они наблюдают за движениями теней на стене Платоновской пещеры, а сами являются этими тенями, не существами, а средством, посредником между тем, кто движется, и теми, кто наблюдает. За этими разговорами старый приятель увлек Хатунцева в свою квартиру, что была неподалеку. Полторы комнаты в коммуналке на Литейном проспекте. Первый этаж, отдельный вход рядом с лестницей. В половинной комнате, похожей на чулан, лежали надувной матрас и электрическая плитка на полу. Дверь в дальнем углу была заперта на висячий замок. Вспомнив прошлое, они снова заговорили о философии изображения, о том, что свет, попав внутрь фотоаппарата, навеки остается там, становится тьмой, рождает особую реальность, отражение действительности. Оптик явно спился. Нужно было оставить его, потому что экскурсии в прошлое должны быть короткими и необременительными. А тут разговор затягивался. Вдруг оптик встрепенулся и предложил Хатунцеву эксперимент. Оказалось, что в отдельной комнате он устроил камеру-обскуру. Хатунцев видел множество таких камер, ящиков разного размера. Но тут ему предложили самому залезть внутрь. Он вошел в комнату, стены которой были аккуратно покрашены в черный цвет. Глаза быстро привыкли к темноте, и он увидел плывущие по стене пятна, которые превратились в четкие фигуры. Это были люди, перемещающиеся по улице. Отверстие камеры было сделано в закрашенном окне. Но что-то тут было не так. Изображение, это он помнил, должно быть перевернутым. А тут люди шли нормально, в естественном виде. Видимо, в дырочку была вставлена дополнительная линза. Ему прискучило, но выйти обратно он не сумел. Дверь оказалась заперта. Видно, его приятель заснул, а то и вовсе ушел. Как ни стучал Хатунцев, никто не отозвался. Он сел на пол и даже задремал от усталости. Очнувшись, он решил открыть окно, но, вытянув руки, обнаружил только железный лист, в котором нащупал дырочку. Снаружи, видимо, стемнело, и никакого изображения не было видно. Раздраженный фотограф посветил себе телефоном, прислонил его к плинтусу и начал шарить по противоположной стене. На мгновение ему подумалось, что он переменил реальность и теперь сам должен отображаться на стене противоположного дома. Но в этот момент Хатунцев нашел петли с края железного листа и понял, что это было не окно, а еще одна дверь. Он просто нажал плечом, и металлический лист провернулся, выпуская его на улицу. И тут же со щелчком опять встал на место. На улице действительно стемнело. Зато там было тепло, куда теплее, чем в сырой темноте камеры обскуры. Хатунцев обошел дом и подергал ручку двери, в которую он заходил несколько часов назад. Никто не отозвался. И он, ругнувшись, отправился во свояси. Он позвонил домой, но никто не взял трубку. Сперва он думал, что жена уехала на дачу спорить с вороватым прорабом. Но и там телефон не ответил. Хатунцев занервничал, думал даже обратиться в полицию, но вспомнил, что кто-то говорил, что такие заявления принимают не раньше, чем через 3 дня. Так полицейские пытаются избежать ненужного им поиска неверных супругов. Он не понимал, что делать. Такое произошло с ним впервые. С женой они жили 20 лет. И за эти 20 лет она ни разу не дала повода. Тут он одернул себя. Повода к чему? Ни к чему, ничего, никого. Никого нет. Он решил вернуться к делам, чтобы отвлечься. Нужно было отослать очередному заказчику снимки, но, перемещая их по экрану, он вдруг замер. На фотографии была соседняя улица. По ней гагача валила толпа клоунов. Театральный фестиваль 3-дневной давности, но дело было не в этом. Он узнал жену, идущую по тротуару и сворачивающую за угол. Он был готов поклясться, что в момент съемки ее там не было. Нет, вот фотография и вот жена. Хатунцев никому не рассказал об исчезновении и на следующий день поехал снимать выпуск военной академии. Курсанты были молоды и рослы, от них пахло силой и гормонами, они славно печатали шаг по главной площади города. Все шло как обычно, но Хатунцев снова обнаружил на снимках свою жену. Она шла по краю площади, потом открывала дверь кафе, и вот уже выходила оттуда три снимка спустя и садилась в такси. Номер был скрыт крепким плечом свежеиспеченного офицера. Блестел золотом новый погон, сияли на нем звезды. Из-за этого невозможно было разобрать номер машины. Хатунцев не поленился зайти в кафе, чтобы спросить, не помнит ли кто женщины лет 40, сидевшей недолго и уехавшей на желтой машине с шашечками. Но кафе оказалось закрыто на ремонт. Хатунцев понимал, что он брошен, но не хотел в это верить. С другой стороны, он рассчитывал на какое-то объяснение, звонок, телефонную весточку в несколько слов, но ничего этого не случилось. Был только снимок. Площадь, 200 молодых лейтенантов и желтое такси на углу. В следующий раз Хатунцев увидел жену на своих необязательных снимках городской суеты. Он сделал их просто так, бесцельно. И там она шла по улице с пакетом из супермаркета. Из бумажного пакета хамовато свешивался зеленый лук, торчала какая-то бутылка. Жена жила своей жизнью, загадочной и непостижимой. Хатунцев принялся бродить по городу, щелкая пейзажи наобум. Но в появлениях жены случилась пауза. Несколько раз ему казалось, что он видит жену, но только он подбегал, срабатывала вспышка, и когда глаза привыкали, он не находил знакомого лица, ни в яви, ни на фотографии. На снимке свет делал тьму по бокам особенно черной, и в этой черноте скрывалось все, что было. Нищий уличный музыкант, женщина, спешащая куда-то. Она? Нет, кажется, не она. Хатунцев сменил тактику. Он начал фотографировать отражение в зеркалах и витринах, ожидая, что там обнаружит знакомую женскую фигуру. Ничего не вышло. Наконец он двинулся по старым снимкам, как по вехам, шаг за шагом восстанавливая свои маршруты и наново сочиняя топологию города. Он снова вспомнил о реальности, когда обнаружил, что ему никто не пишет. Хатунцев спохватился и прямо из кафе разослал заказчикам с десяток писем. Реальность утекла куда-то по проводам. Он даже не знал точные адреса, только электронные. Так было всегда. Он посылал работу, а потом узнавал о пополнении счета. В проводах была одна реальность, а другая жила на улицах. Впрочем, он знал. Никакой реальности не было и там. Один француз был знаменитым фотографом, и весь мир знал его снимок целующихся парижан. Лет 40 спустя после того, как они начали целоваться на бумаге, покрытой йодистым серебром, против фотографа подали иск. Стареющая парочка стала судиться с фотографом за авторские права на свои поцелуи, но он доказал, что они не имеют отношения к снимку. Но великому французу пришлось открыть правду. Кадр был постановочный. Фотографу позировали два актера. Он снимал их много, а потом выбрал лучший снимок, который вошел в историю как правдивый и естественный документ. Но Хатунцев знал и куда более трагические случаи. Две женщины были фотографами на войне, и одна из них перетащила убитого немца под дорожный указатель. Указатель топорщился стрелками на Сталинград, но убитому немцу уже некуда было торопиться. Зато русским было куда спешить, и реальность прогибалась под их правдой, как под гусеницами танка. Другая женщина-фотограф написала на стене разрушенного дома записку от детей и отца, что искали мать. И эта записка на беленой стене стала реальностью, хотя была сочинена от начала до конца. Выдуманные мама, папа и мальчик Слава существовали, а прочих стерло время. Хатунцев с печалью думал о том, что теперь есть только высокое искусство фотографии, а его самого нет. Отчего он раньше не снимал сам себя? Это как-нибудь нужно исправить. Но это потом. а пока он шел по следу. Он несколько одичал в своих блужданиях, ни с кем не говорил, но фотоаппарат был с ним как клубок шерсти, связывавший древнего героя с реальностью. Только этот клубок поможет выбраться герою из мрака, потому что одним концом нить закреплена за край света и держит его женская рука. Хатунцев не выключал аппарат, скармливая ему запасные аккумуляторы. Они вместе скитались по лабиринту города, и Хатунцев увидел на экране камеры сотни улиц, как вдруг вышел к смутно знакомому дому. Времени на воспоминания, однако, уже не было. Ему показалось, что в видоискатель он выцепил фигуру жены, входящую в парадное. Он прокрался за ней. Тут было темно. Видимо, перегорели лампочки. Свет не включился и на втором этаже, и Хатунцев увидел, что по коридору перемещается только огонек фонарика, вероятно, в мобильном телефоне. Для верности почти в темноте он нащелкал вереницу снимков и тут же, отступив за колонну, вгляделся в результат. Камера сделала свое дело. От лестницы шла женщина. На следующей картинке она открывала дверь в квартиру, и, наконец, пустота. Никого. Только красный индикатор пожарной сигнализации мигал под потолком. Теперь он узнал дверь. Дверь, за которой была его жена. Он тихо ступил в коридор и вдруг услышал шаги сзади. Искомая дверь открылась. Видимо, для того человека, который поднимался по лестнице вслед за ним. Прижавшись к стене у самого косяка, Хатунцев узнал ее запах. Запах женщины, с которой он прожил столько лет. «Какая-то беда», — услышал он ее бесконечно знакомый голос. «У нас снова неполадки с электричеством». Она говорила это не Хатунцеву, а тому, кто приближался в темноте по коридору. Человек во тьме сделал неуверенный шаг на свет фонарика, но вдруг снова навалилась тьма, и пока фонарик поднимали с пола, Хатунцев проскользнул между ними внутрь. Вдруг свет под потолком вспыхнул. Человек в прихожей был странно знаком. Хатунцев, спрятавшись за шкафом, вдруг понял, что это копия его самого. Хозяйка провела гостя к столу, который был уже накрыт. Там горели свечи. Круглилась своим боком бутылка непонятного вина, виноград лез из вазы. Тут был праздник, на который его не звали. Хатунцев тоже сделал шаг к столу и поразился тому, что никто не обратил на него внимания. Гость что-то искал около тарелки. «Я, кажется, должен передать соль», — в томлении подумал Хатунцев. Его самого не было в экспозиции, и между тем он сам сидел за столом напротив хозяйки, но его Хатунцева не было. Двойник уже разливал вино, а рядом со столом стояла сумка с фотоаппаратурой. Он хорошо ее знал. Это была его сумка. Двойник отставил бокал, держал фотоаппарат в руках, и Хатунцев с тоской догадался, что сейчас произойдет. Его двойник нажал кнопку на задней панели камеры. Она открылась, и явившийся откуда-то свет залил Хатунцева, засвечивая его набело.